Глава первая. Тиан морщится от яркого солнца, но упорно смотрел в окно. Оборачиваться к отцу не хотелось. «Хватит вести себя как мальчишка. Тициан, давно пора остепениться. Ты наследник престола». «Я и остепенился. Почти не бываю в академии. Сижу с твоими советниками, разбираюсь с документами и прочей скукотой». «Когда же свадьба?» Караган нервно отбросил государственные бумаги в сторону. «Невеста есть. Сейчас закончит обучение, сдаст экзамены на звание, и после можно думать о свадьбе». «Что опять не так?» Фигурно выгнув бровь, Тиан все-таки повернулся к отцу. «Необходима нормальная невеста. А лучше – жена. Чем Алексия плоха? Красавица и сильная магиня?» «Тем, что это подделка», — жестко посмотрел на сына король. «Не нужно являться провидцем, дабы заметить ваше притворство». «Неубедительно», — хмыкнул белокурый королевич и открыто улыбнулся. «Твои любовницы говорят сами за себя». На щепу, единицу измерения времени, примерно равная земной секунде, Тиан смутился, однако быстро выправился. «Моя верность не показатель. Видит светлая, главная богиня. Я хотел как лучше. Тициан, я начну с Матрины невест. Есть несколько интересных предложений со стороны других стран. Сам знаешь, что нам необходим сильный союз. Страна на грани. Дипломатический брак и великие цели для государства», Тиан процедил сквозь зубы, а потом резко добавил. «Никаких Смотрин. У меня имеется невеста». «Докажи, что ваши отношения реальны. Если нет, то кьяры, благородные лица и титулованные особы, съедутся во дворец». «Договорились». Караган даже не скрывал улыбку и удовлетворение от результатов разговора. Тиан поздно понял, что сам себя загнал в ловушку, но слова не вернуть назад. Сразу из кабинета короля он отправился в Академию Мироу. Академия для простых людей. Обучение возможно независимо от пола и вида. Имеет 5 факультетов. Общестихийный, артефакторика, лечебное дело, боевая магия и предсказание. В поисках своей фальшивой невесты. По расписанию у нее было лекарское дело, но на семинарском занятии мастера, звание, дающееся за высшую степень владения даром, Йорга, Алексия отсутствовала. Не оказалось ее в столовой, в жилом крыле и в библиотеке. Зато среди книжных стеллажей он встретил Марианну, соседку Алексы, и лучшую подругу. «Она в комнате». Мари улыбнулась Тиану и, поманив его поближе, заставила достать огромную книгу с верхней полки. «Я стучал». «Но не специальным стуком. Алекса прячется от Генри». Немного подумав, Мари поправилась. «Или от Ганса. Не помню точно, как его зовут, но начинается на «Г». «Ее преследует поклонник?» «Конечно. Ей постоянно кто-нибудь докучает, пока в край не достанет, и она не устроит показательный сеанс огненной магии». Пожала плечами рыжая Марианна, собирая книги с тетрадками со стола. «Пойдем?» «Да, и часто так?» «Бывает. Ксандр заговорил нам двери и окна. И порталы заблокировал, только на себя настроил, а то некоторые желающие прорывались по ночам». «Почему не рассказывали? Я бы тоже помог». «Но тебя почти не бывает в Академии, да и мы вполне справляемся сами», — хмыкнула Пифия. Магиня, обладающая способностью предсказывать или видеть будущее. Путь от библиотеки до жилого крыла преодолели быстро. Под дверью и правда дежурил долговязый парень. Он монотонно бубнил в деревянную створку что-то о великой любви и неземной красоте. Увидев Тиана на женском этаже, студент попытался слиться со стеной. Вышло не особо удачно. «Мастер, я ничего плохого не делал!» – испуганно проблеял он. «Просто донимал своим вниманием студентку, которая еще и по стечению обстоятельств моя невеста!» Злая насмешка от обычно доброго и веселого преподавателя на парне подействовала, как ушат холодной воды. Попеременно бледнее и краснее. Генри Ганс поспешил скрыться из вида. «Надо же, много зим, единица измерения времени, примерно равная земному году. Не преподаю в академии, а меня до сих пор боятся. Конечно, ты ведь можешь поставить двойку или казнить, даже не зная, что для него страшнее». Марианна сдула с лица выбившую прядь и постучала условной мелодией по косяку. Дверь тут же распахнулась, а Алексия крикнула из комнаты. «Иди быстрее, Ур меня не слушается!» Мари закатила глаза, но поспешила зайти. Тиан отметил, что даже на пятом курсе девушки не обзавелись комнатой побольше. Но ведь могли разъехаться и жить отдельно. «Да, но зачем? Мари все равно много времени проводит у Ксандра». Алексия, сидящая за учебным столом, повернулась к зашедшим. «Привет, Тианчик! Какими судьбами к нам попал блудный мастер?» «Здравствуй, птичка! Ты, как всегда, обворожительна. Разбиваешь мужские сердца?» — спросил королевич, намекая на встреченного у входа юношу. «О, вы встретились с Германом?» «Я так и знала, что нагая», — буркнула Марианна, вытаскивая за крыло Ура из-под кровати. Белый дракончик активно сопротивлялся и загребал короткими лапками воздух. Алексия заинтересованно посмотрела на желанный объект для экспериментов, затем, печально вздохнув, перевела взгляд на королевича. Тиан в это время присел на стул и, поморщившись своим мыслям о ее ухажерах, продолжил. «Да, мы имели чрезвычайно занимательную беседу с Гаральдом». «Да ладно, Гарри скоро сам бы отвалился». Алексия хитро улыбнулась, показав белоснежные зубки. «Но не знаю, кажется, Георг был настроен решительно, пока не встретил меня». «И ты напугал несчастного Густава?» «Чуть-чуть, но Гамлет сам виноват. Все-таки приставать к невесте королевича не сильно умно с его стороны». «Это да, Гури не прав. Вот только королевичу не мешало бы тоже вести себя прилично. Хоть не настоящий, но все равно рога». Алекса показала руками маленькие рожки на голове, и даже они делали ее милой. «Прости, зайка, больше не буду». Марианна весело хихикнула, а Алекса усмехнулась. «Притворюсь, что поверила. Без разницы, с кем ты спишь, однако если слухи начнут распространяться весьма активно, то мне жалость от высшего света не нужна. Всего несколько зим, и я стану мастерессой. Тогда наша маленькая ложь перестанет быть мне интересной». «Понимаю и принимаю, но пришел я как раз по этому поводу. Мне необходима твоя помощь». «Удиви меня». Алексия выпрямилась, заинтересованно глянув на Тиана. Мужчина приосанился, расправил плечи. «Ты помнишь, что это изначально была твоя идея? И я пошел у тебя на поводу». Дождавшись благосклонного кивка белокурой красавицы, Тиан продолжил. «Теперь мне нужна ответная услуга. Нам надо изобразить пару по-настоящему». Янтарные глаза Алексии аж округлились, а рядом еле сдерживала смех Марианна. «Зачем?» — вырвался вопрос у обоих девушек одновременно. «Меня хотят женить. Я против. Если докажу отцу, что наши отношения серьезны, то выгодую несколько зим отсрочки». А потом, от эмоций, рыжая пифия сплеснула руками. «Потом и подумаем. Может, и поженимся». Тиан обезоруживающе улыбнулся, подойдя ближе, поцеловал руку Алекси. «Птичка, ты, помнится, хотела стать королевой?» «Почему бы и нет?» — посмотрела на него сквозь опущенные ресницы Алексия. «О, светлая, вы бываете серьезными?» Мари покачала головой. Тиан засмеялся и сел на банкетку, стоявшую у стены. «Нет!» — крикнули девушки. Не успел парень удивиться такому единому порыву, как банкетка взбрыкнула и скинула королевича на пол. Он обернулся на бунтующую мебель, которая продолжала нападать и пинать всеми четырьмя ножками разом. Отбиваясь от взбесившейся табуретки, Тиан хотел ее сжечь, но на защиту питомца встала Алекса. «Не смей, это Груня!» «Чокнутая скамейка имеет имя?» «Да, она в душе собака!» Алексия удерживала за кисти психующий предмет интерьера. «Меня отпинала мебель! Какой позор!» «Ты сам виноват, сел на малышку, она, между прочим, спала!» «Мэри, это нормально? Давно твоя подружка сошла с ума и воспитывает Пуфик?» Тиан тщетно искал поддержки у Пифии, резонно решив, что она адекватнее. Две луны. Единица измерения времени примерно равная земному месяцу. Она смирна, если не гладить против ворса, но и не садится сверху. Да не гляди, так ошалела. Алексия заперла банкетку в ванной и, вернувшись в комнату, начала поправлять растрепавшуюся прическу. Просто посмотри на Ура. Он должен был быть примитивным письмом, а стал больше, чем артефакт. Различные предметы, имеющие магические свойства и создающиеся магами. Вот я и экспериментировала с деревом. Все-таки понадежнее пергамента. И в какой момент ты доигралась до баллонка табуретки? Случайно, опыт вышел из-под контроля, но Ирма мне поставила высший балл. Как охранный артефакт, Груня справляется прекрасно. Тиан покачал головой. Алексия из смешливой красавицы выросла в будущую мастерессу. Она опустилась рядом с мужчиной и принялась осматривать отметины ножек взбунтовавшейся Груни. Ты перевелась на артефакторику. Еще 3 зимы назад. Лучшая ученица курса, между прочим. Горжусь и хвалю, но живую мебель осуждаю. Просто ты не умеешь с женщинами общаться, шутливо заметила Мария, с любопытством смотря на друзей. Вот Кассандру она ластится. Я против отношений с банкеткой. Это неестественно. Ай! Что? Кто же на синяки давит? Извини, хочешь, залечу? Давай, поморщился Тиан. Проверю, чему вас мастер Йорк смог научить. «Он хороший учитель», — Алексия начертила руны на коже и произнесла заклинание. «Но с тобой занятия были интереснее». «Только вы вечно хихикали на лекциях, словно 2 гарпии». «Эй, я попрошу, гарпий такими сравнениями обижать не следует». Алексия взяла Тиана за подбородок, покрутила его голову, ища, чтобы еще вылечить. «С лицом все, снимай рубашку». «О, не стану вам мешать», — Мари вскочила с кровати. Все-таки я девушка почти замужняя, к тому же опаздывающая на боевку к Зейну. Подхватив сумку Иура, Пифия спешно удалилась из комнаты. Алексия, проводив подругу недоуменным взглядом, обернулась к Тиану. «Ну, ваше королевское высочество, долго мне придется ждать?» Мужчина стянул свободную сорочку через голову. «Да, по тебе будто пробежалась толпа одноногих пиратов». Или бабуля избила клюкой. «Может быть», — тихо усмехнулась Алексия. Дверь в ванную пошатнулась от сильного удара. С косяка посыпалась краска. «Видимо, вашей Груни не нравится, что ее заслуги приписывают мифическим пиратам». «Ну, конечно. Не каждый же день ей удается затоптать королевича. Таким достижением стоит гордиться». «Зарубки делать на ножках». Пальцы девушки невесомо касались ссадин и набирающих цвет кровоподтеков. Быстро перебегали от одного к другому, рисовали узоры из рун на теле. Читая заклинание, Алексия придвинулась слишком быстро, а ее дыхание приятно холодило разгоряченную кожу. Несмотря на комичность ситуации и нанесенные травмы, Тиан поймал себя на мысли, что не хочет окончания этого процесса. Забота Алексы была ему приятна. Он засмотрелся на ее лицо и даже не сразу услышал вопрос. «Ну как, зачет сдан?» «Да, наивысший балл, студентка Берг». «Вот и замечательно. Пойдем, расскажешь об этом мастеру Йоргу. Я как раз сегодня опоздала к нему на семинар». «Ты хотела сказать, прогуляла?» «Не занудствуй», — легко похлопала его по плечу Алекса. «Я все равно солгу, что виноват ты. Мешаешь невесте учиться». «Так ты согласна», — просиял Тиан. «Не бросать же тебя в беде. С будущим королем надо дружить». «И что вы решили?» Мари села рядом с Алексией, аккуратно поставив поднос с обедом на стол. «А что мы решаем?» Маркус приземлился не так грациозно и, пошатнувшийся стакан с напитком, негодующе звякнул, спеша расстаться со своим содержимым. «Алекса и Тиан опять разыгрывают влюбленную пару», — хихикнула Мари. «Тоска по первому курсу замучила». «В этот раз все серьезнее, надо обмануть короля», — пояснила Алексия, размешивая ложечкой сахар в чае. «Как к этому отнесется твой парень?» — Маркус утащил пирожное с тарелки Марианны. «Ну, он и раньше был тайным, для него ничего не изменится». «Ты ему не сказала?» — возмутилась Мари. «Да Бену не понравится!» Так громко воскликнула Мариана, что окружающие столы обернулись к ним. «Это предсказание от Пифии или жизненный опыт?» Марк воспользовался ситуацией и утащил кусок торта и у Алексии. «И то, и другое!» — надула губы рыжая пророчица. «Бен даже не заметит!» — Алекса резко перехватила свой десерт. «Схожу с Тианом на несколько балов, и все!» «А мастер в курсе твоих планов?» — неожиданно спросил Маркус, глядя за их спины. Обернувшись, девушки увидели, как лучезарно улыбающийся, довольный Тиан зашел в столовую и теперь шагал прямо к их столику. Полностью опровергая слова Алексии, королевич сел рядом с ней. «Какие у нас сегодня планы, милая?» Вся столовая замерла, наблюдая за интересной парочкой. «Мы и в академии изображать будем!» — возмущенно шикнула Алекса, сбрасывая его руку со своей талии. «Конечно, рыбка! Полное погружение в роль!» Не успела она ответить, как Тиан подхватил ее ладонь и прижал к губам. Алексия растерянно замолчала, но кисть поспешно выдернула. «Не перегибай!» — буркнула девушка, скрывая смущение. «У меня парень есть!» «Был!» — беспечно поспорил с ней Тиан. «Есть!» «Если ты про темноволосого красавчика из боевиков, маг, изучающий боевую магию, впоследствии несущий военную службу, что скривился и стремительно идет на выход, то был». Все обернулись и дружно посмотрели на удаляющуюся спину Бенджамина. «Вот же! Пойдем, подтвердишь мои слова о том, что между нами ничего нет!» Тиан усмехнулся, однако проследовал за Алексой. Девушка, недовольно поджав губы, упрямо тащила высокого королевича за собой. «Искорка, он тебе точно нужен?» «Нужен! Но зачем? Может, у нас большая любовь, и я за него замуж выйду?» «Не очень похоже. А как же план стать королевой?» Алексия резко развернулась на каблуках и, ткнув указательным пальцем в грудь Тиана, зашипела. «Я тебе подыграла, потому что ты мне в свое время сильно помог. Подколы и шуточки. Весело и забавно, но это моя жизнь, и я сама решаю». «Сдаюсь». Тиан в знак капитуляции поднял ладони вверх. Но взгляд его стал цепким, внимательным. Видимо, наличие отношений у Алексии его задело. Она целеустремленно ринулась вперед, расталкивая студентов факультета боевой магии, которые собрались на занятия. «Бен, нам надо поговорить!» Парень недовольно посмотрел на Алексию, бросил взгляд на Тициана и негромко ответил. «Без зрителей». Алекса, выразительно цокнув и закатив глаза, кивнула. Тиан как раз приблизился, когда Бен произнес, смотря прямо на него. «И без лишних людей». «Какой же я лишний?» — усмехнулся королевич. «Невеста-то моя». «Без Тициана», — поставил условие Бенджамин. «Забыл добавить мастера». Алекса, грозно сверкнув глазами на упомянутого мастера и взяв Бена за руку, отвела ближе к дверям. «Ты говорила, что ваши отношения — ложь ради родителей». «Так и есть», — терпеливо повторила девушка. «Тогда почему он здесь?» «Нам приходится снова притворяться». «А как же я?» «О, Светлая, что ты! Все закончится, и Тиан опять исчезнет». «А я останусь вторым после него». Обида в голосе Бена была заметна за версту. «Мы с Тианом ведь не встречаемся». «Но все думают иначе». «Тебя волнует только людское мнение?» — зло прищурилась Алексия. «Лишь это важно!» «Прости», — понял свою ошибку Бенджамин и пошел на попятную. «Просто мне не нравится, что тебя на людях будет обнимать другой мужчина». «И опять ты думаешь о себе одном?» «Нет, что ты!» Ссора набирала обороты, вокруг образовалась буферная зона. Никто из студентов не хотел оказаться рядом, когда Алексия взорвется и устроит огненный смерч.